57. Зина пришла домой усталая, но довольная, хотя по дороге она больно ободрала ящиком кожу на щиколотке и, задумавшись о нечаянной встрече с Сержем, этой таинственной записке чуть не попала под грузовик. Но нужное дело было сделано. Счастливый визг Лизы и восторженное подувание мальчишек с лихвой вознаградило ее за опасный поход на старую квартиру. — Ох, Зина, Зина! С напускной укоризной поменяла ее Ольга Александровна. — К чему этот напрасный риск? Но тут же, сменив гнев на милость, живо поинтересовалась. — Каково в доме? Не видела ли старых знакомых? — Нет, не видела, — слукавила Зина, решив не рассказывать свекрови о тягостной встрече с генеральшей Мосиной. — Добросердечная Ольга Александровна наверняка расстроится, будет терзаться, что ничем не может помочь старой знакомой. — А чем тут поможешь? Записка Сержа Тараканова, казалось, уже прожигала Зине карман, а время прочесть ее никак не находилось. Сперва пришлось перепеленать Коленьку, потом сразу пополоскать и развесить пеленки, да еще не забыть, что тетя Сима поручила почистить рыбу, наловленную силой Ванькой в небольшом озерце за городской чертой. Мелкая рыбешка выскальзывала из рук, словно кусок мокрого мыла, и Зина, случайно промахнувшись ножом, неглубоко порезала палец. Как маленькая сунула его в рот, посмотрела на часы и удивилась незаметно пролетевшему времени. Скоро вечер, а значит, скоро придет с работы ее Тимофей. Тимофей! Тима, нараспев, выговорила Зина, наслаждаясь каждым звуком этого красивейшего в мире имени. Она обожала тихонько повторять имя мужа, с радостью чувствуя, как кровь начинает горячей волной приливать к сердцу, заставляя щеки розоветь от немыслимого счастья любить и быть любимой. — Беги, беги, встречай муженька, — прочитала Зинина мысль тетя Сима, ласково потрепав ее по плечу. — Мы здесь и полончим без тебя управимся. — Правда, господин библиотекарь? — Пренепременно справимся, любезная Серафима Ивановна, — подтвердил Аполлон Сидорович и, приняв из Зининых рук ложку на длинной ручке, принялся тщательно перемешивать дымящую суху на плите. — Хорошо будет ушиться. Он повысил голос. — Я не сомневаюсь, что из наших мальчиков получатся отменные рыбаки. Оглянувшись на детей, поглощенных изучением фотографического аппарата, Аполлон Сидорович понял, что его педагогический маневр не удался, и, видимо, в ближайшее время нового улова ждать не придется. — Так я побежала, — отвязывая фартук, Зина одновременно всовывала ноги в истоптанные туфельки со сбитыми задниками, уже предвкушая, как в перспективе с Балканского проспекта издалека увидит знакомый силуэт, остановится, будет смотреть на приближающегося мужа, принадлежащего только ей и больше никому. Казалось бы, что может быть яснее и проще на этой земле? Муж приходит с работы, а жена ждет его дома. Но почему же каждый раз приходится с замиранием сердца вглядываться в толпу прохожих, боясь не увидеть среди них родного человека? Зина потеребила подвешенную на шнурке пуговку до Сифейни Кандровны, замечательной надписью «Где лад, там и клад», и, привстав на носочки из-за головы толстой бабы с мешком на плече, углядела Тимофея, с первого взгляда определив по его упругой походке, что его настроение распрекрасное. — Тима! — Зина бросила с мужу навстречу, с радостью отметив, что он также рванулся к ней, полуобняв на секунду замер, задохнувшись от острого прилива счастья. — Зинуша! — Ты представляешь, Пузиков исчез! — сходу сообщил Тимофей, переводя дыхание. — Мы сегодня невероятно спокойно отработали, совсем как встарь. — Правда, Веста? — обратился он с подтверждением к Лайке, которая снова принялась сопровождать его в больницу, зорко следя за посторонним. Веста выразительно завиляла хвостом, удостоверяя каждое слово хозяина. — Исчез? Куда? — удивилась Зина. — Неизвестно! — пожал плечами Тимофей. Утром не пришел на работу, и все. Честно сказать, мы с Вестой комиссар даже по кустам поискали. Мало ли, что, может, человек удар хватил, он лежит под сиренью без памяти. К счастью, нашего доблестного уполномоченного нигде не обнаружилось. Я сходила на старую квартиру, — похвалила Зиночка. Забрала оттуда фотографический аппарат для детей, кое-какую одежду для тебя, и представляешь? Она шутливо хлопнула себя ладошкой по лбу. — Совсем забыла? Так закрутилась с делами. Встретилась Сержа Тараканова? — Сержа? — Да, он выглядел таким, — она запнулась, подбирая нужное слово, — измученным, взъерошенным. Хотя, впрочем, в наше время в этом нет ничего удивительного. Еще он передал мне записку. Я так и не успела прочитать. Зина покопалась в кармане и выудила оттуда смятую бумажку и протянула ее Тимофею. Вот. Он осторожно развернул крошечный тонкий листок, блеснувший золотым обрезом, и прочел. В четверг в полночь на красненьком кладбище у входа. Зина заглянула в текст через плечо и побледнела. Очень загадочно. Означать встречи на кладбище, сущие мальчишества. «Я уж привык ничему не удивляться», — заметил Тимофей, складывая таинственное послание. «Серж — взрослый человек, насколько я помню. Офицер кирасирского полка воевал в Галиции. Думаю, у него имеется резон поступить именно так, неординарным образом. Не будем загадывать. Через 2 дня я пойду на свидание, и мы все узнаем». Домой Тимофей и Зина подоспели как раз вовремя, чтобы не дать детям разобрать фотографический аппарат по винтику. Несмотря на увещевание Аполлона Сидоровича, Ванька решил, чтобы не стало расковырять резиновую грушу, предназначенную для производства снимка, а потом проверить, как взрывается порошок из магния, обеспечивающий вспышку. Тимофеев 2 шага подскочил к попиравшимся ребятам и успел выдрать из цепких Ванькиных пальцев перочинный ножичек. — Ваня, как тебе не стыдно? Вы бы сломали аппарат. — Дядя Тима, я уже парням говорила, даже за уши драла. Девочка показала на оттопыренное ухо силы, рдевшей на сон, словно соскочивший с сковородки блин. — Они как сказились! — пожаловалась Лиза, вытирая кулачком слезы. Чувствуя поддержку Тимофея, она вскочила, уткнула руки в боки и, сузив глаза, закричала на мальчиков. — Кыш, отсюда пострелят, пока Ольга Александровна не пожаловалась! Это была действенная угроза. Силы и Ванька побаивались всегда спокойную Ольгу Александровну и разом затихали. Стоило лишь укоризненно поднять брови или покачать головой. Тимофей с иронией посмотрел на раскрасневшуюся от гнева Лизу, хитро поблескивающие глазенки силы и решительного Ваньку, примирительно заметив. — Напрасно ссоритесь. Сейчас я поужинаю и преподам вам первый урок изготовления фотографического портрета. — Ура! — завопили дети на 3 голоса, сполошив задремавшего на заборе петуха, который ошарашенно зазирался и дал хриплую трель, заставив куриц лихорадочно носиться по двору в поиск укрытия. Разбирались с фотоаппаратом долго и обстоятельно. Подробно изучили устройство. Заглядывали в линзы, трогали упругую грушу на тонком резиновом шланге. А завороженный аппаратом сил даже понюхал крытый желтоватым лаком деревянный кожух. «Интересно, что все-таки хранится в портфеле господина фотографа?» — шепнула Тимофею перед сном Зина. «В этом месяце у нас накопилось необыкновенное количество секретов и тайн. Пора бы начать их разгадывать». Удобно устраивавшийся под пикейным покрывалом Тимофей согласно опустил глаза, вспомнив записку от Сержа, и подумал, что самую большую загадку все же загадала комиссарша Клавдия Ермакова.